и всегда. Всем ученикам и окружавшим его слушателям иудеям говорил притчами, потому что притчу, как такую имеющую образную форму, легче запомнить, а уже потом, вспоминая, постепенно осмыслять. Но и некоторые действия Христа Спасителя, они столь ярки по своему такому впечатлению, что играет роль тоже такой же притчи. Потому что Господь ничего не делал просто так, а старался, чтобы во всем было такое назидание. Вот мы вспоминаем, как Петр ходил по водам и стал тонуть, Господь ему руку протягивает. Такое, это реально историческое событие, вот, но это такое яркое впечатление, запоминающееся. Или, например, его преображение на горе Фавор. Такое важное событие, что Святая Церковь это событие избрала вон на 10-м праздником. И вот к такому же приточному образу сводится и вот это, этот случай, когда Господь прибыл на другой берег озера Галилейского, в страну Гергесинскую, и встретили его два бесноватых человека, про которых сказано, что они вышли из гробов. И древние евреи хоронили людей в таких пещерах, потому что там местность такая гористая, и, конечно, чем копать вертикально вниз, проще копать стоя, а усилия те же самые. Поэтому сложился такой обычай, что могилу выкапывали, делали такую пещеру. А потом ее приваливали камнем. Но, конечно, многие могилы, как и у нас сейчас на кладбище, со временем бывают запущены, никто за ними не ухаживает, либо родственники ленивые, либо померли. Вот. И, конечно, некоторые из этих могил разрушались, камни отваливались. И образовались такие пещеры, где вот лежали кости истлевших усопших. И вот эти два бесноватых человека жили в этих пещерах как дом. Ну а кладбище всегда наполнено для людей всяким мистическим ужасом. Там покойники с косами и так далее, и так далее. Вот, а плюс эти два еще человека совершенно невменяемых, которые могли и наброситься с кулаками, и начать камнями кидать. И вообще вцепиться в волосы и зубами своими, ну, совершенно невменяемые. И люди обходили это место стороной. Вот. И вот, когда Господь приблизился к этому месту, они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий, пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Очень такая фраза характерна. Дело вот в чем. Вообще по учению церкви, которое выразил великий такой учитель церкви 19 века, такой церковный писатель, епископ Игнатий Кавказский по фамилии Брянчанинов, он был столь замечательный человек, что даже его при жизни Николай Лесков описал в нескольких своих романах, не романах, а таких повестях небольших, рассказов. Уже тогда при жизни он был человек очень яркий, замечательный и всем известный. Так что он получил блестящее инженерное образование, был дворянином и вдруг ушел в монастырь. Уже в 19 веке безбожие столь захлестнуло высший свет, что такой поступок, конечно, он обратил на себя внимание, потому что прочили вообще блестящую карьеру. Вот, и он такой человек, обладает таким замечательным техническим образованием, он сумел осмыслить опыт святых отцов и изложил это в таком пятитомном произведении, которое называется «Аскетические опыты». И вот более 100 лет монахи и все интересующиеся внутренней жизнью читали Игнатия Брянчанинова, поэтому его труды продолжают действовать и сейчас. Вот так человек и после смерти своей может добрые дела творить. И вот Игнатий Брянчанинов говорил, что вообще бесноватые все люди. Только степень этого беснования разная. Вот представьте, человек какой-то рассердился. А лучше не какой человек, а вот я сам. И вот когда я кричу, сержусь, ору, вот, если посмотреть на мое лицо, то оно вполне имеет личину такую бесовскую. Потому что даже часто бывает, человек совершенно не похож сам на себя, когда он в гневе, в злобе и так далее, и так далее. И более того, что характерно, каждый человек, когда он в таком состоянии, бесноват, он часто говорит такие слова, которые он никогда бы не произнес в спокойном состоянии. Он может про другого, на которого он орет, припомнить такие гадости, которые даже тот сам забыл. Что-то такое достать прямо из глубокого детства, что произошло там 60 лет тому назад. Это вот я одну статью читал, там один албанец пишет. Говорит, сербы пришли в Косово всего в 7 веке. Ничего себе, 1300 лет тому назад, это что, мало что? России всего 1000 лет, а это 1300. Это, дескать, то есть ясно, что человек в некотором безумии находится. Что, ну, знаете, господа, 1300 лет – достаточный срок, чтобы считать их коренным населением. Вот. Но вот беснование может человека привести в такую потерю разума, что он даже собственные аргументы вот может таким смешным образом выражать. И так, и естественно, мы сами в нашей обычной жизни с этим постоянно сталкиваемся. Что наше с вами проявление, вроде бы кажется, мы говорим, и наш голос в этом участке, и наша воля. На самом деле нет. Мы просто открываем дверь дьяволу, и он начинает через нас говорить. Вот в чем дело. Поэтому вот всякие скандалы бывают в семье, недоумение, ненависть между мужем, женой, детьми там. И часто думают люди, что вот это вот, мы поссорились. На самом деле эти дьявол их поссорил. Почему? Потому что каждый человек в свою меру, больше или меньше, одержим бесами. Что значит одержим? Это значит, что он не свою волю проявляет, а он предал свою волю уже бесам. И они руководят. Вот человек часто думает, что вот меня какое-то раздражает. Вот если бы его не было, и раздражения бы не было. Ничего подобного. Пусть этот человек останется на 3 дня один. Его будут раздражать вещи. Его будут раздражать диктор телевидения. Его будут раздражать жара. Будет раздражать шум в водопроводной трубе. То есть все равно само раздражение, вот это беснование, оно все равно найдет повод. Это прицепится к чему угодно. Лист шуршит, обои в углу отклеились, половица скрипит, лифт проехал. А эмоции по своему накалу может быть столь сильна, как будто в доме вообще скандал. Хотя он может человек молча быть, а все это происходит в голове и в сердце. И понятно, что степень этого беснования может быть разная. Человека многие вещи удерживают. Вот, например, муж такой поднимает руку на свою жену. Если ему пригрозить как следует, зубы все выбить, передние и задние, то он тут же это делать перестанет. Почему? Потому что у него будет страх. Или жена такая бойкая говорит, ну, Васенька, я тебя посажу, еще раз тронешь. И он уже орать будет, а уже там за ножи хвататься, это уже все будет исключено. Совершенно. Вот. Если он ей поверит, что она действительно дело доведет до конца. Вот такие вещи. Или иногда воспитание не позволяет человеку выйти там за какие-то рамки. Вот он так воспитан, и очень серьезно это в него вошло, и он как-то уже не может. То есть разные внешние ограничения, они могут на человека действовать. Но внутри это все равно остается. Не только остается, но и мучает. Мучает. Потому что от того, что человек беснуется, мучается не только окружающие. Вот жители той Гергесинской страны, они обходили за 3 версты. Это кладбище, потому что эти 2 приятеля там жили. Вот, ну, собственно, и правильно делали. Но когда человек такой живет в обществе, и он мучает всех остальных. Но больше всего он мучает самого себя. Он больше всех страдает. Вот этот так называемый мучитель. И Христос к ним приблизился, они говорят, что ты пришел прежде времени мучить нас? О каком времени речь идет? Дело в том, что когда Христос придет во второй раз, уже не как мессия народа Израилева, а как во славе своей. А об этом пришествии он обещал. Это будет последний миг этого времени, той жизни, в которой мы живем, и этой вселенной. Произойдет разделение света от тьмы. Все, что связано с дьяволом, уйдет навеки из бытия. Уйдут и те люди, вернее, души тех людей, которые вот так вот прочно связали свое бытие с дьяволом, что не могут оторваться. Они пойдут, как Господь сказал, в муку вечную, потому что не дано будет им возможность мучить людей благочестивых, они будут сами вот в этом клубке змеином жить, на друг на друга орать, строить друг другу козни, ну, в общем, так воистину клубок змей. Но это будет со временем. Мы даже не знаем, когда. Может быть, Господь даст еще 1000 лет, а может быть, 150, а может быть, в середине следующего века это произойдет. Но по всему видно, что не завтра. Еще много кое-чего должно произойти на нашей земле. Так потихонечку все сбывается. Мы это все внимательно наблюдаем. Но ясно, что еще не очень скоро. Ну, в масштабе, конечно, одной человеческой жизни. Хотя технологии современные, они довольно быстро развивают технический прогресс, а без технического прогресса Антихристу не прийти. Это необходимое подспорье. Так вот, вот эти бесноватые люди, о чем они говорят? Почему прежде? Потому что вот уже Христос пришел, уже начались для них страдания. В чем же страдания? Потому что для них присутствие Иисуса Христа исполнил божественную благодать. Совершенно невыносимо. Невыносимо. Потому что их сердце, их душа представляет собой абсолютную тьму. И вот появляется свет. Он колет, он режет, он жжет. И поэтому для них это невыносимо. Совершенно невозможно. И вот поэтому они его молили. Нельзя ли нам куда-то от тебя уйти? В преисподнюю окончательно еще рано, не пришел в последний век. И вот тут рассказывают. Вдали от них послось большое стадо свиней. И бесы просили его, если выгонишь нас из душ этих людей, то пошли нас стадо свиней. И он сказал, идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиной. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибли в воде. Очень так наглядно. Вот представьте себе, стадо свиней взбесилось. И это беснование было столь велико, что преодолело даже инстинкт самосохранения. Вот свиньи стопотом, хрюканьем несутся по такому крутому берегу и бросаются в воды Генесарецкого озера и тонут. Такой образ вообще изгладить из памяти просто невозможно. Почему именно в свиньи? Очень характерно Господь свиней в одной притче о блудном сыне использовал. Вообще для нас это не так актуально, но для евреев, древних, ну и некоторых теперешних, свинья остается нечистым животным. Так научил пророк Моисей. Может быть, это Бог вразумил величайшего из израильских пророков именно так относиться евреи к свинье, чтобы в дальнейшем вот это свиное стадо и то, что с ним произошло, посильнее отпечаталось. Так, может быть, Господь Святый Дух на много веков решил это устроить. Свинья – нечистое животное. Что любое беснование – это есть нечистота. Когда человек проявляет свою бесноватость, это проявление собственного свинства. И что чистота заключается не в том, чтобы не есть свинью, а чистота заключается в том, чтобы не жить по-свински. Господь этим образом дает возможность каждому понять, что беснование – это есть свинство, а участь – саморазрушение. Если свинья не выдержала вот этого бесовского напора, причем, какое распределение? Вот это все огромное количество бесов находилось только в двух людях. И вот этого количества бесовской силы хватило, чтобы уничтожить все свиное стадо. Хотя каждой свинье досталось гораздо меньше бесов, чем были носители эти два человека. Вот как это наглядно Господь нам продемонстрировал. Что вот к чему приводит то, если мы сами внутренне не будем бороться. Как же можно бороться вот с этим свинским беснованием, которым мы все исполнены в той или иной степени? Ответ здесь же находится. Нужно приблизиться ко Христу. Каким образом? Господь сказал, где двое или трое соберутся вместе во имя Мое, там Я посреди них. Когда мы вместе собираемся в церковь, а церковь в переводе это на русский язык значит собрание, то Христос здесь стоит посреди нас. Вот ближе общение со Христом, чем вот мы имеем сейчас, нет никакой у нас возможности. Еще ближе, когда мы причащаемся святых Христов, тогда Он не только стоит среди нас, а Он входит в нас. Поэтому единственная возможность у нас избавиться от свинства нашей жизни и от беснования – это собираться в церкви и причащаться святых Христов. Если мы этого не делаем, мы будем оставаться в собственном бесовском свинстве до тех пор, пока не постигнет нас вот это саморазрушение, которое привело к смерти этих несчастных поросят. Потому что они-то ни в чем не виноваты. Но Господь больше любил людей. Поэтому, чтобы им наглядно показать, ну, свинья все равно конец ее один, к осени зарежет. Поэтому Господь пренебрег ими. Ради того, чтобы спасти вот этих несчастных людей. Но что же дальше? И вот весь город вышел навстречу Иисусу. И увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Для чего эти верующие, Моисеи люди, разводили свиней, коль их нельзя есть? От свиньи молока не получают. Пергамент, конечно, тогда выделывали и из свиной кожи, но это совершенно незначительный бизнес. Они делали это на продажу. Мы-то остаемся чистенькими, а остальные все пусть едят и оскверняются. Представляете? Какая гнусность. Но это доходное дело, потому что свинья быстро прибавляет в весе. И что же? И вот этот общий бизнес, вот эта прибыль оказалась для них дороже, чем спасение души. Мы тебя боимся, мы тебя признаем, ты великий человек, все это очень хорошо, но шел бы ты от нас куда подальше. Оставь нас, не трогай. У нас есть свой бизнес, у нас своя прибыль и так далее, и так далее. Даже и о большинстве населения людей, земли, тоже сказано. Потому что очень многие люди, да большинство населяющих землю, Христа и Иисуса признают. Да, это великий человек, это да, Сын Божий, это да, чудотворец, да, Евангелие, это все, да, это хорошо, но мой бизнес мне дороже. Мне не до этого, мне некогда. Я не хочу спасать свою душу. Мне важно, вот, как скоро растет сало на моих поросят. Не как раз забывает о том, что это сало растет на собственном сердце. И так незаметно денежки к денежке, оказывается, сам превращаешься в свинью. И настолько сердце может ожиреть, что из-за какой-то выгоды начнешь и войны развязывать, и людей убивать, и вообще, и так далее. Вот и об этом сказано. И это очень наглядно, что вот как оно происходит. Но нас Господь уже всех собрал. И вот надо нам учиться тому, чтобы ничто в этой нашей жизни ни под каким благовидным предлогом не заслоняло от нас спасение души. В противном случае, участь наша такая же, как у этих свиней. Это совершенно очевидно. И так и детей мы должны воспитывать, стараться им показать, что есть два образа жизни. Есть человеческий, а есть свинский. Вот поэтому Господь избрал вот это животное, которое древние считали нечистым, как очень наглядный образ. И свинья, ну, во-первых, я уже неоднократно приходилось говорить, по своим свойствам она очень похожа на человека. Свиную кожу используют, для, допустим, для ожогов. И сейчас разрабатываются технологии по пересадке сердца свиньи и сердца человека. Предполагает наибольшая, так сказать, приживаемость. Что-то в свинье есть сродни с нашей плотью, но чем-то совершенно противоположно. Потому что человек может стать гражданином неба, может достичь высшей нравственности духовной, а может как свинья. Одно из важных свойств свиньи – это то, что у нее между затылком и лопатками такое существует загривок, который не дает ей возможности, свиньи, даже посмотреть вверх. Для свиньи посмотреть на небо совершенно невозможно. Это первое свойство. А второе свойство, что свинья все время стремится есть. Вот она все время ест, ест и ест. Поэтому, когда мы начинаем маленьких детей откармливать, кушай, кушай, там во что бы то ни стало, главное, чтобы детки кушали. Не готовим ли мы в дальнейшем будущую свинью? Об этом надо очень крепко задуматься. И еще третий слой. Свинья одно из немногих животных, а у млекопитающих это вообще единственное, которое с голоду может сожрать собственных детей. И в этом человек полностью уподобился свинье. Все народы, абсолютно все, которые когда-то были христианскими, устроили свое благополучие мнимое на убийстве собственных детей. Почему мусульманские страны не могут достичь такого благополучия, как европейские? В силу того, что они детей рожают. А бывшие христиане, они их убивают. Практически нет такой семьи, в которой не считалось рождение ребенка, это какой-то ни ко времени катастрофы. Как бы ребеночек не объел. И вот чтобы жить благополучно, чтобы иметь более разнообразную пищу, иметь на одну лишнюю пару обуви, чтобы жить попросторнее, потому что ребенок претендует на какую-то часть площади, детей убивают, от них предохраняются, считают их проклятием. То есть это чисто свинское дело. На это способны и всех млекопитающих, только одна свинья. Если свинья голодна, она жрет своих поросят. Вот все наше благополучие, наша цивилизация, она построена на пожирании младенцев. В одной нашей стране убивают около 4 миллионов детей ежегодно. Пока эту фразу говорю, во множестве абортариев по всей стране уже убили детей. Это происходит и в Европе, и в Америке, и вообще во всех так называемых цивилизованных странах. И вот признак цивилизации, как раз современный, вот все говорят, вот цивилизованное общество, это и есть убийство детей. На разных путях. Либо во время зачатия, либо до, либо вскоре после. Вплоть до того, что у нас в стране вообще, что даже запрещено в 32 странах мира, вообще могут убить на 9 месяце. Без одного дня. Вот ему завтра уже можно было родиться, а уже, пожалуйста, можно делать аборт. И еще мало того, его убивают, и его еще разбирают на запчасти. Берут у него печень, там, пересадить какому-нибудь богатеньку. Это делается вообще только у нас. Совершенно официально. И никто не крякает, никто слезы не проливает. У нас только вот там ветераны, там вот это, там. Что ветеран? Взрослый мужик пошел на войну, его убили, все нормально. Он там и водку пил, и матом ругался, и так далее. А то ребеночек ни в чем не виноват. Его убивают за то, чтобы папа с мамой лучше бы жили бы. Чтобы не один помидор в салат крошить, а три. Потому что, чтобы ребеночку не купить там кефиру или там какого-то, чего там, какой прикорм детям дают. Вот на этом построена человеческая цивилизация. Но это же воплощенное свинство в самом его таком густовцовом обличии. Поэтому вот Евангелие, оно конкретно обличает человека. И человеку не остается никакого выбора. Как в американских фильмах говорят. У тебя нет выбора. Либо ты принимаешь Христа и перестаешь быть свиньей. Либо ты остаешься свиньей, а от Христа отгораживаешься. Знаешь, ну, существует церковь, там батюшки, это они все там мракобесы, мы современные люди, мы строим цивилизацию. Другого пути нет. Либо путь свинства, либо путь святости. И каждый из нас утречком в воскресенье, когда просыпается, у него тоже альтернатива только вот одна существует. Либо я иду в церковь ко Христу, либо я еще полежу, потом новости послушаю, либо я останусь вот в своей постели свиньей, или я, значит, пойду ко Христу искать другой жизни. И вот тех людей, которые ищут новую жизнь, их теперь становится все меньше и меньше, все меньше и меньше. И когда их останется совсем мало, как в Содоме и Гоморе, остался один праведный Лот со своей семьей. Этот город был сожжен самим Богом. Так же и с нашим земным шариком. Когда Господь увидит, что стремящихся ко Христу совсем не осталось, остались одни поросята. Они будут преданы огню. То, что со свиньей как поступают, как с сухим деревом. Спиливают и на дрова. Никакого смысла в бытии, потому что вот этого свинского царства, нет для Бога. Бог создал человека для высшей жизни, для духовной, а не для поросячьей. Отнюдь. Поэтому как только поросята заполнит всю вселенную и не останется людей, стремящихся к Христу, тут настигнет их и пагуба. Они думают устроить такую цивилизацию. Апостол Павел говорит, день Господень придет как вор ночью, в то время, когда все будут говорить мир и безопасность. Да, вот эти поросята, они устроят себе вроде бы безопасную, такую закомпьютерную жизнь. А ничего не выйдет. Ничего из этого не видит. Потому что главное для них это жрать. А Господь как раз, вот сейчас эта природа нам показывает. Вот давайте так мысленно представим, что вот такая жара, она будет не до середины июля, а она будет, допустим, до ноября. И что? А все. Сливай бензин. Толпы беженцев пойдут в Европу, а там уже с автоматом будут стоять не пущать. А может и колючую проволоку натянут. Как делали большевички в 20-х годах на Украине. Там инспирировали голод, а там вооруженные войска. Вот и вот. Съешь кошечек, съешь там собачек, съешь крыс, съешь всех покойников, а потом умирай сам. Все, конец. А что для Бога вот этот антициклончик здесь подержать еще там месячишко? Ничего не ставлять никакого труда. А потом этот антициклончик переместить в Европу. Вообще нет никаких проблем. Это все так наглядно, это все так быстро. Поэтому никакой компьютер есть не будешь. И зеленые бумаги, на которых доллары напечатаны, тоже ее не съешь. Не съешь. И если нету продукта питания, вообще нету, его не купишь ни за что. Пусть у тебя пластиковые карты, будь у тебя там где-то очень много нулей, где-то в Алабаме, в каком-нибудь банке, ничего тебя не спасет. Ничего. Тебе нечего будет ни пить, ни есть. И вот тогда люди поймут, что да, и как вот сказано, они будут издыхать от страха. Еще прежде, чем как наступил последний голод, от одного страха умрут. Вот будет какая ситуация. А путь, как от этого отвратить, только единственное, идти ко Христу. Так что то, что мы сегодня собрались, мы выбрали лучшее. Но нам нужно быть в этом последовательно. Не только в воскресенье утром вспоминать о Боге, а всю свою жизнь. Пусть образ вот этих свиней, утонувших в море, он всегда будет у нас перед глазами. Чтобы нам страшно было оказаться в этой же свинской ситуации. Помоги нам в этом, Господи.